Вот оно, кажется, долгожданное многомерие. Если раньше говорили, это такой тип, тот-то холерик, экстраверт, шизотимик, шизофреник, и человек сразу попадал в прокрустово ложе, то теперь по такой-то шкале у него сегодня такой-то показатель, завтра не знаю. Научнее? Конечно. И менее обязывающее, и более точно. Показатель может гибко меняться, а шкал может быть бесконечное множество. Выделяй, какие хочешь, только дай обоснование и математический аппарат. И тип человека оказывается подобием розы ветров, некой равнодействующей всех его измерений. Я сижу за столом в ординаторской, передо мной большой каталажный ящик, как в библиотечках, и в нем карточки. На карточках написано: «На улице на меня постоянно обращают внимание незнакомые люди. По утрам у меня часто плохое настроение и болит голова. Я часто мою руки, чтобы избежать заражения. И в таком духе всего штук 500. И все карточки я должен разложить на три кучки. Да, плюс, нет, минус, не знаю, вопрос. Вот и все, что от меня требуется. А коллега Березин завтра все это пропустит сквозь аппарат интерпретации со всякими поправочными коэффициентами и скажет, кто я есть. Это самая солидная из современных тестовых батарей, так называемая Миннесотская многофазная анкета личности. Назовем ее для удобства МАЛ. Составлялась она в течение нескольких лет. Брали тысячи клинических историй болезни, изучали здоровых, сопоставляли, вычисляли вероятности. Сложная математизация. Но вот роза ветров, вынесенная на плоскость графика. Здесь измеряется ваша шизоидность и циклоидность, истероидность и ипохондричность, невротизм и синтонность, и еще всякие радикалы и свойства, связанные и не связанные с патологией. Их можно в разных вариантах процедуры убавлять и прибавлять. Разные показатели и независимы, и вместе с тем гибко связаны. В аппарате интерпретации все это учтено. Вот и диалектика нормы и патологии. Да, нормально иметь некоторую долю шизофреничности и маниакальности. Но это по тесту, а в жизни может не чувствоваться. Слишком низкие цифры психопатологических радикалов тоже подозрительны. Слишком высокие могут указывать на болезнь или предрасположенность, но ничего не решает. Сравнить график МАЛ, клиническое и обыденное человеческое впечатление, весьма любопытно. Сразу получается что-то объемное, начинаешь смотреть на человека взвешеннее, критичнее. Один мой товарищ, блестящий журналист, по-моему, полнейший экстраверт и даже гипоманьяк, по МАЛ оказался интровертом. И тогда я вспомнил один разговор. Обмануть МАЛ. Подыграть. Дело сложное, потому что многие высказывания незаметно дублируются. И так ловятся те «да», которые на самом деле «нет», и те «нет», которые «да». Есть специальный поправочный коэффициент на видение себя в лучшем свете. Когда я сам проходил процедуру, во мне, конечно, все время говорил специалист: «Ну, шиш, меня этим не купишь, я-то знаю, кто на это скажет «да». И одновременно естественное желание узнать о себе неведомую истину и сознательно-подсознательный подыгрыш. Все-таки не хотелось оказываться совсем уж с психом, даже в глазах коллеги, который гарантировал полную тайну. Кем я оказался, не скажу. Замечу лишь, что результат был для меня неожиданным. А вот Березин, как он сообщил мне, оказался по МАЛ именно тем, кем себя и считал. Березин вместе с Мирошниковым апробировали в клинике первый отечественный вариант МАЛ. Батарея оказалась удобным подспорьем для контроля за действием психохимических средств. МАЛ подсказывает клиницисту верить или не верить своим глазам и ушам. Но, конечно, это не оракул, Хочешь — верь, хочешь — не верь. Сам определяй, насколько верить.